Значит, молодость – это период силы, решимости и действий, который находится между двумя периодами слабости. Что за два периода слабости? Детство и старость. Баракаллаху фик, брат. Аллах Субхана ва Тааля говорит в своей книге: «Аллаху аллази халякакум мин дафин». Аллах тот, который вас создал слабыми или слабость. «Сумма джа'аля ба'да дафин кува». «Сумма джа'аля ба'да кува дафан ва шейба». Аллах создал вас слабыми, затем Он сделал вас сильными, затем Он сделал вас опять слабыми и сединой. Джа'аля ба'да куватин дафан ва шейба. Вот этот вот период между двумя периодами слабости, в которой каждому из нас нужно действовать, нужно воспользоваться должным образом этим периодом. Пророк, алейхиссаляту вассалям, каждого из нас призывает, сказав: «Ихтаним хамсан кабля хамс». Воспользуйся пятью вещами прежде пяти других. Воспользуйся своей молодостью, сказал, прежде старости, своим богатством прежде бедности, своим здоровьем прежде болезни, своей жизни прежде смерти, свободным временем прежде занятости. Воспользуйся этими пяти вещами прежде пяти других. Это призыв посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Потому что молодость, она проходит незаметно, и нужно ее воспользоваться прежде старости. Хорошее сравнение сделал имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, сравнив молодость следующим образом, сказал: «Молодость моя подобно тому, что как будто бы у меня что-то было в рукаве, и я ее незаметно потерял». То есть каждый из нас может так незаметно потерять молодость. Ибн Аббас радиаллаху анхума, великий сподвижник, имам аль-Муфассирин, пусть он послужит для нас примером. Сколько мы видим в книгах или слышим о его старании на пути требования знаний в молодые годы, более того, даже в детские годы. Как часто мы встречаем хадис, где пророк, алейхиссаляту вассалям, обращается к нему со словами: «Я гулям, о мальчик, и не уалимкаль калимат, я тебя научу словам». И пророк, алейхиссаляту вассалям, увидев старание, увидев стремление Ибн Аббаса на пути требования знания, обращается к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля с мольбой за него: «Аллахумма аллимхуль хикма». «О Господь» или «О Аллах, научи его мудрости». Также обращается за него с мольбой: «Аллахумма фактиху фиддин». «О Аллах, сделай его из тех, которые разбираются в религии». И действительно так. Ибн Аббас за свое стремление и по милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля стал большим ученым. Всю свою молодость он посвятил требованию знаний. Как передается то, что когда до него доходило, что какой-то человек знает хадис, он шел к дому этого человека, когда другие молодежь шли отдыхать и развлекаться. Он приходил в полуденное время к дому человека и не беспокоил его, может быть, он отдыхал. Он брал свою накидку, клал себе под голову и ложился, ожидая, когда выйдет тот человек, который знает хадис. Говорил сам Ибн Аббас: «Ветер покрывал меня пылью». И когда выходил тот, кто знал хадис из своего дома, он замечал Ибн Аббаса и говорил: «О сын дяди посланника Аллаха, что тебя привело ко мне? Если бы я знал, я бы сам бы к тебе пришел». На что Ибн Аббас говорил: «Я прежде должен прийти к тебе», и спрашивал его о хадисе. Однажды Ибн Аббас, радиаллаху анху, когда был молодым, был юношей, один из его современников увидел то, что он все свое время тратит на знания, и говорит ему: «Зачем? Ведь сподвижники пророка, алейхиссаляту вассалям, живые, а Умар, Абу Бакр, Али, Осман и так далее, другие ученые этой исламской общины. Спросим их, если нам что-то нужно будет узнать». Но Ибн Аббас, радиаллаху анху, не обратил на его слова внимания и продолжил требовать знания. И через долгие года, когда этот человек зашел в мечеть, он увидел Ибн Аббаса и вокруг него огромное количество людей, которых он учил добро. И этот человек раскаялся и понял то, что действительно Ибн Аббас потратил свою молодость на то, что принесет ему пользу как на этом, так и на том свете. А он просто-напросто потерял свою молодость. Ибн Аббас, радиаллаху анху, говорил хорошие слова. Аллах, Субхана ва Тааля, если Он кому-то давал знания, то молодым, а затем прочитал слова Всевышнего Аллаха, «Калю сами'на фата язкуругум юкалю лягу Ибрагим». Мы слышали о юноше, который вспоминал их, и имя ему было Ибрагим. То есть он прочитал аят, где говорится о Ибрагиме, алейхиссалям, который был еще юношей, и который занимался призывом к единобожию, которого Аллах молодые годы наделил знанием, и он запрещал ширк и призывал к единобожию. Затем Ибн Аббас прочитал второй аят. «Иннахум фития» – они были юношами. «Аману биробихим вазиднахум гуда» – уверовали в Аллаха, и мы им добавили знания. То есть аят из суры Аль-Кахф, где рассказывается о юношах, которые в страхе, то, что их религию постигнут фитны, укрылись в пещере. Затем прочитал третий аят. «Ваатайнаху аль-хукма сабийя». И мы научили его мудрости в детском возрасте. То есть его — это Яхья. Мы научили Яхья мудрости в детском возрасте. Значит, в основном Аллах, Субхану ва Тааля, давал знания в молодые годы. Что касается наших братьев постарше. Что им делать? Все ли потеряно, или еще есть какая-то возможность? Им нужно так же учиться, как и молодым. Потому что история показала, что были ученые, которые начали учиться в более позднем возрасте. Были те, кто даже начали учиться в старческом возрасте. Известна история о ученых, которым сказали, когда ему было 70 лет, призвали его требовать знаний. Ему даже стало смешно. Он сказал, мои 70 лет требуют знаний. Мы сказали, ну и что требование знаний, обязанность каждого мусульманина от рождения до самой смерти. И Аллах Субхану ва Тааля открыл ему сердце, он действительно начал требовать знания, начал стараться. И в итоге Аллах Субхану ва Тааля продлил его года до 140 лет, и он стал тем человеком, на который показывают как на ученого. То есть 70 лет требовал знания. Поэтому Аллах знает, сколько проживут наши старшие братья. В любом случае, требование знания – обязанность каждого мусульманина, начиная с самого рождения и до самой смерти. Еще раз вернемся к нам, к молодым. Поговорим у нас о молодежи. В наше время в основном чем молодежь занимается? Какая у нее цель? Они всю свою молодость тратят на то, чтобы сделать свой карман как можно потолще, чтобы в старости быть богатым, как говорят они. Надо бизнесом заниматься. Лучше бы они брали знания, чтобы к старости быть мудрым. Смотрите, Ибн Аббас радиаллаху анху, опять же его пример возьмем. Умар радиаллаху анху однажды берет его за руку и заводит на то собрание, где решаются дела всей исламской уммы, где собрались самые кибару асхаб, как говорит, самые большие сахабы пророка, алейхиссаляту вассалям, и ученые. Некоторые посмотрели на поступок Умара, возмутились со словами, что Ибн Аббас такой же, как и их дети, ничем не лучше. И Умар радиаллаху анху задает всем присутствующим на собрании вопрос. Что вы скажете о словах Всевышнего Аллаха? «Фасаббих бихамди роббика вастагфирху, иннаху кана тавваба». «Вослав своего Господа и проси прощения за свои грехи, поистине Аллах, принимающий покаяние». Некоторые высказали свое мнение, которое было далеко от правильного ответа. Другие же предпочли промолчать. И Умар радиаллаху анху обращается к Ибн Аббасу. «А что ты скажешь об этих аятах?» Ибн Аббас был юношей. На что Ибн Аббас говорит указание пророку, алейхиссаляту вассалям, на то, что его смерть близка, на то, что ему нужно обратиться к Всевышнему Аллаху с просьбой о прощении, побольше восславлять Аллаха, тем самым увеличив свои хорошие дела, праведные дела. И как говорят некоторые муфасиры, после ниспослания этого аята пророк, алейхиссаляту вассалям, умер через 70 дней. Алейхиссаляту вассалям. И все после этого промолчали и поняли, что Ибн Аббас, несмотря на свои юные годы, достоин как обладатель знаний и мудрости находиться на том собрании, где решаются дела всей исламской общины. А теперь вопрос. Умар радиаллаху анху не привел же с собой на это собрание какого-нибудь преуспевающего бизнесмена того времени, торговца? Не принес какого-то богатого или кого-нибудь другого? Привел с собой кого? Того человека, который стремился к знанию, которому Аллах дал знание. Понятно? Вот это в какой-то степени, если можно сказать, рифату агль-аль-ильм, или особое место, особый почет обладателям знаний на этом свете. Понятно? Читаем до того. ثالثا أن يكون مواصلا في طلب العلم يجعل للعلم أعز أوقاته وأحلاها لا يجعل للعلم الأوقات ميتة الأوقات التي كل فيها ذهنه وضعف فيها فهمه يجعلها للعلم يجعلها للدرس هذا قد خالف وما نصح نفسه إذن العلم تعطيه من وقتك أعز الأوقات التي فيها صفاء الذهن وقوة الذهن والفراغ وهذا إنما يكون بضميمة أمر آخر ألا وهو أن يكون طالب العلم شغفا بالعلم ليلا ونهارا يصبح مع العلم ذهنه مشغول بالعلم يمسي كذلك همه العلم إذا أراد أن ينام بجانبه كتاب ربما يحتاج فيه إلى مسألة ولهذا يقول بعضهم إذا رأيت كتب طالب العلم مرتبة فاعلم أنه هاجر هاجر لها إذا أتيت على أو إلى غفلة ودخلت مكتبة فلان من الناس ورأيت كتبه مرتبة كل واحد في مكانه معنى ذلك أنه ما يطالب الأرض ما عليها كتاب ولا بجانبه كتاب وإذا كان عنده طاولة ليس عليها كتاب هذا معناه أنه يأخذ الوقت الذي يفعله بعض المثقفين أصحاب المشاعل وقت قراءة طالب العلم ما عنده وقت يمسي وقت قراءة لأن وقته كله في طالب العلم يصبح يمسي ذهنه مشغول بمسائل العلم في فترة شبابه الفترة الرئيسية في عمره التي بها يفصل يكون شاغفا فيها هنا تتوزع الأوقات الأوقات الجليلة التي يقوي فيها ذهنه يختار لها العلوم التي تحتاج إلى كد ذهنه مثل الفقه والأصول ونحو ذلك الأوقات المتوسطة يختار لها العلوم التي لا تحتاج إلى كد ذهنه مثل التفسير الحديث المصطلح ونحو ذلك الأوقات التي يضعف فيها فهمه يختار لها قراءة كتب الآداب كتب الرجال تراجي الرجال التاريخ ونحو ذلك ثقافة العامة إذن هو منشغل دائما أينما كان منشغل بطالب العلم لا يسليه عن طالب العلم نزهة ولا صحبة ولهذا نرى أنه من أكبر ما يعاب على بعض من يظن أنه طالب العلم أنه يمضي ساعات الطوال في مجالس في قيل وقال وأحاديث لا تمت إلى العلم بصلة هذا لا يكون طالب العلم وإنما يكون شيئا آخر بحسب ما أشغل به نفسه أما طالب العلم فمشغول سلواه وهواه ورغبته في طالب العلم المجلس الذي فيه مسائل كلام عن طالب العلم وبيان ما أنزل الله جل وعلا في كتابه أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مكان انشراح صدري ومكان سعة الصدر أو مكان تعليم أو مكان بيان للعلم الذي أنزله الله جل وعلا. هذا هو مكان سعة الصدر وراحتي. بارك الله فيك. примерно смысл. Третье, чтобы у требующего знаний было постоянство в процессе требования знания. Пускай посвятить знанию самое дорогое свое время. Пускай не отводит для знания мертвое время, то время, когда его разум уставший и ослабло понимание. Это противоречит не является правильным такое время делать учебным. Значит, на знание отдаешь самое дорогое время, в которое чист разум, силен разум, свободно от всего лишнего. Поистину, это будет тогда, когда требующий знаний страстно любит знания днем и ночью. Утром его разум занят знанием, также вечером. Его интересует только знание. Хочет спать — возле него книга. Поэтому и говорили некоторые: если ты видишь книги требующего знания разложены по порядку, то знаешь, что он тот, кто оставил эти книги. Если ты зайдешь в библиотеку какого-нибудь человека и увидишь, что его книги разложены по порядку, каждая на своем месте, это значит, что он не читает их. На полу нет книги, возле него нет книги. Если у него стол, на столе нет книги. Это указывает на то, что он поступает, как некоторые, для чтения отводит только какую-то часть времени. А требующий знания, в полном смысле этого слова, нет у него времени, которое называется временем для чтения. Потому что его время полностью для чтения, полностью в требовании знания. Утром и вечером его разум занят знанием. Молодые годы – главный промежуток времени в его жизни, в который достигают знания. Он страстно любит требования знания. Требующий знания распределяет свое время. То время, когда его разум силен, он изучает те науки, которые нуждаются в тяжелом умственном труде, как усулюфих и тому подобное. В среднее время выбирает науки, которые уже не требуют усиленной умственной работы, как, например, тафсир, хадис, мусталях. То есть наука мусталях, знаете, да, наука, в которой изучает все то, что дошло до нас от пророка, алейхиссаляту вассалям, со стороны принятия или опровержения. В то время, когда его разум слаб, понимание слабое, выбирает такую литературу, как история, или книги, в которых биографии, передатчиков, хадисов и тому подобное, то есть литература, которая просвещает в общем плане. Значит, требующий знания постоянно занят, где бы он ни был занят требованием знания. Не отвлекает его от требования знания ни развлечения, ни дружба. Поэтому самое порицаемое, что мы можем видеть от тех, кто относит себя к требующим знания, то, что они проводят свое время, где занимаются болтовнёй, пустословием, разговорами, которые не связаны со знанием. Это не требующие знания, это кто-то другие, в зависимости от того, чем они заняли себя. А что касается требующего знания, то он всегда занят. Его утешение, его страсть, его желание в требовании знания, его утешение в собраниях, в которых разбирают вопросы, говорят о требовании знания, объясняют то, что не спасал Аллах в своей книге, или то, что сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Именно такие собрания являются теми местами, где открываются сердца и находят отдых души. В таком смысле, то значит, у требующего знания не существует такого понятия, как время для учебы или время для знания. Так как все время, которое ему дало, 24 часа до последней секунды в сутки, у него принадлежит знанию. И как говорили ученые во все времена, знание не отдаст тебе себя, даже части, если ты полностью себя не посвятишь этому знанию. То есть, чтобы какую-то маленькую часть знания взять, полностью приходится себя посвятить этому знанию. А что тогда сказать, если мы даже части себя этому знанию не посвящаем? И это невозможно, пока каждый из нас не будет болеть знанием. Пока каждый из нас не будет ничего желать, кроме знания. Пока у нас не будет только одна цель, а это знание. То есть мы постоянно должны быть голодными, ненасытными знаниями. Как сказал пророк, алейхиссаляту вассалям, «Мангуман ля яшбаан». Двое ненасытных никогда не станут сытыми. Талибу ильмин, ва талибу дунья. Тот, который ищет знания, и тот, который гоняется за этим светом. Гоняется за дуньей. Им всегда мало. Им всегда недостаточно. И требующий знания, у него должна быть не просто желание знания. Должно быть не просто желание знания, а должна быть страсть к знанию. Как говорили ученые, если по улице ты видишь, бегает человек раньше салифа, знаешь, что это один из двух. Или дурак, или мухаддис. Или талибуль хадис, тот, кто изучает хадисы. Почему дурак? Понятно, почему он всегда бегает. А талибуль хадис или талибуль айль, он бегает, потому что у него время дорого стоит. И он берегет это время, туда побежал, сюда побежал, туда побежал, сюда побежал. Нигде не отвлекается, нигде не останавливается, ни с кем не разговаривает. Необходимо, чтобы была страсть к знаниям. Как спросили однажды имам Шафи, рахималлах, какая у тебя страсть к знаниям? И он сказал следующим образом: когда я слышу знание, каждый мой орган хочет иметь слух, чтобы наслаждаться знанием так же, как наслаждаются уши. Его спросили: а как ты желаешь знания? Так же, как многие желают богатства. Его спросили: а как ты ищешь знания? На что он сказал: так же, как мать ищет своего потерянного ребенка. Так же, как мать ищет своего потерянного ребенка. Поэтому каждый требующий знания нуждается в терпении. Многие братья задают вопрос: что является терпением на пути требования знания? Ответ следующий. Терпеть на пути требования знания — это значит терпеть пред всем тем, что может тебя отвлекать. Может отвлекать тебя от требования знания, желания заработать побольше? Терпи, не поддавайся этому, оставляй это. Что-то иное — терпи, не поддавайся этому, оставляй. То есть оставляешь все то, что может тебя отвлечь от требования знания. Вот это вот является терпением на пути требования знания. Поэтому многие ученые салифы даже жертвовали дозволенным с этого света ради знания. Как известна история про одного ученого, когда к нему зашла его рабыня, которая была прекрасна собой, чистая, ухоженная, ласковая, и он даже не обернулся. И он сказал следующие слова: «Факульту зарини ват рукини, фаинна ни шагалту битахсили л'улуми ва кашфия, вали фи талаби л'айлми валь фадлю ват тука, гина ан гина иль ганьяк ва арфия». То есть смысл примерно следующий. Я сказал ей: оставь меня, покинь меня, ведь я занят тем, что постигаю знания. Для меня в требовании знаний и достоинства, и благочестие. И то, что избавляет меня от желания ласковых голосов и благоухания красавицы. То есть смотри, пусть каждый из нас поставит себя на его место. К тебе заходит красивая, ухоженная, ласковая, которая халяль для тебя. Какова реакция? Аллах алям, но представьте, что было в уме, или представьте любовь этого человека к знанию, что он даже не обернулся на такое. А наоборот, сказал такие слова. Хорошо говорила жена Ибн Шихаба Зухри. Для меня, она говорила, три других его жены намного любимее, чем его книги. Сразу предупреждение маленькое. Когда не говорим, пренебрегай тем правом, которые имеют на тебя другие мусульмане. Мы тебе не говорим, не женись. Наоборот, мы тебе говорим: женись на четырех сразу и имей сотни детей. Женись на четырех сразу и имей сотни детей. Многие братья на сегодняшний день думают, что семья, жена и так далее, все это отвлекает. По сути своей, если мы искренне посмотрим себе в душу, то мы увидим, что мы просто ищем оправдание своему безделью. По сути своей, то, что мы ищем оправдание своему безделью, когда считаем, что семья отвлекает. Почему? Разве пророк, алейхи саляту вассалям, не сказал, что нам риск от Аллаха приходит из-за наших слабых? Кто у нас слабый? Женщины и дети. Риск от Аллаха в двух вещах. В наделе и в знании. В наделе и в чем? В знании. Во-первых. Во-вторых, к этому нас призывает пророк, алейхи саляту вассалям, к браку. И говорит: «Фаман рагиба ан суннати фаляйса минни». Кто отказывается от моей сунны, тот не из нас. Любая вещь, братья, к которой нас призывает посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, или сам Всевышний Аллах, пускай даже это не является ваджибом, а является всего лишь мустахаб, желательным, да, никогда не пренебрегайте этим, тем более, если вы требующий знаний. Если у вас есть возможность, конечно, сделать это дело. В этом, наоборот, будет успех. В этом, наоборот, вы найдете добро. А пренебречь чем-то из того, к чему нас призвал посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, или сам Всевышний Аллах, субхану ва тааля, наоборот, закроет тебе много дверей добра. А может быть, даже обернется во вред тебе. Приведу пример, чтобы каждый из нас в жизни знал и побоялся когда-то пренебрегать тем, к чему призвал нас пророк. Пускай даже это будет всего лишь желательно. Пророк, алейхиссаляту вассалям, однажды призывает своих сподвижников. Пусть никто из вас не возвращается с сафара, с долгого путешествия, не предупредив своей семьи. В таком смысле. И однажды сам пророк, алейхиссаляту вассалям, и его сподвижники возвращаются с долгого пути, и каждый кого-то отправляет предупредить его семью, что муж или хозяин семьи пришел. За исключением двух человек, которые, может, посчитали, это не такой значительная вещь и так далее. Аллаху алям. И они возвращаются к себе домой без предупреждения. И оба находят своих жен в алиязу билляхи тааля с другими мужиками, с другими мужчинами. Смотри, как Аллах испытал их за то, что они оставили самый маленький призыв посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Смотри, пусть каждый из нас побоится. А что тогда мы можем сказать, когда на сегодняшний день некоторые братья призывают оставить такую великую вещь в исламе, как брак? Ладно, Ибн Таймия не женился никогда, да? Но он забыл, как он сам об этом сказал. Правильно? Если кто-то из вас забыл, братья, пожалуйста, как говорится. Кто-то, может быть, женился в более позднее время, да? Далее, может, просто не нашел возможности жениться пораньше. Однако, если у тебя есть возможность жениться, женись. И мы вот этими словами, когда мы приводим и говорим, что ученые саляфы когда-то даже оставляли дозволенные вещи с этого мира, мы не хотим сказать, что оставь брак. Нет, наоборот, мы скажем, как имам Ахмад. Кто призвал к тому, чтобы не жениться, кто призвал к чему-то иному, но не к исламу. Кто призвал к тому, чтобы не жениться, тот призвал к чему-то иному, но не к исламу. Наоборот, мы скажем, женись, и пример, опять же, Ибн Аббас, когда уже был алим. Однажды он спрашивает своего ученика, Саид ибн Джубар, известный табиин, все же его знают, правильно? Я, Саид, говорит, женился ли ты? Алим говорит своему ученику. Нет, говорит. Он сказал, женись, лучше из вас те, у кого больше женщин. Смотри, не говорит, женись на одну. Говорит, лучше из вас те, у кого больше женщин. 2, 3, 4. И в этом для каждого из нас пример. Поэтому, братья, наоборот, это откроет много дверей добра. Иншалла, наоборот, это лишний риск тебе придет от Аллаха. А риск, еще раз скажем, то, что он бывает не только в пропитании, но также бывает в чем? В знании. Поэтому даже нам победа приходит от Аллаха только из-за наших слабых. Из-за наших женщин и детей. Нам риск приходит от Аллаха только из-за наших слабых. Только из-за наших женщин и детей. Понятно с этим вопросом? Хорошо, важно то, что требующий знания, все свое время должен посвятить знанию. Брак не мешает, братья. Просто, как говорится, все должно быть в норму. Конечно, не надо романтику крутить за ручки целыми сутками держаться и так далее, да? Нет, братья, твоя жена, ты ей должен отдать ночь. Понятно? Ну не 24 часа. То счастье ночи. Ну не целыми сутками, брат. Остальное все, что ты должен накормить, продукты дома есть. Ты должен надеть одел, ты должен крышу дать, это занимайся с нами. Понятно? А лишние какие-то эти вещи, ты талибулайн. Ты талибулайн, ты требующий знания. У тебя каждая минута на вес золота. Даже когда ты с женой, садись и рассказывай что-нибудь. Как опять же поступал Ибн Шихаб аз-Зухри, рахмаху Аллах, у него была рабыня. Приходил ночью с учебы, сажал ее и начинал ей рассказывать иснады хадисов. Хаддасана. Она говорит, какое мне дело до этого? На что он говорил, я знаю тебе, кто пользы нет, мне же повторять надо. В общем, важно то, что все должно быть нормой. И требующий знания, все его время должно принадлежать знанию. Однако человек, как мы уже говорили, сознание немного слабо, рано или поздно устает. Поэтому, как указал шейх, подели свое время по наукам. То есть у тебя в день бывает время, когда твой разум крепкий, когда ты хорошо понимаешь, хорошо собрал, хорошо заучил. Удели это время для более таких сложных наук, как он сказал, усулю фек, например, где нуждаются в таком тяжелом умственном труде, или другие подобные науки, как сам фек, например, и так далее. Когда у тебя голова на среднем уровне, удели таким вещам полегче, как мусталь хадис, например. Как, например, чтение тафсиров и подобные вещи. Когда у тебя время уже становится, твой мозг становится совсем слабым, тебе тяжело заучивать и тяжело понимать, читай такие легкие вещи, как биографии, например, сподвижника, биографии ученых, как Адабу Талибалям, как книги, где рассказывается о тех нравах, которыми должен обладать каждый требующий знания. Значит, необходимо, чтобы у тебя был в какой-то степени режим. Как строить режим? С чего начинать, что как это каждый решает для себя сам. Это возвращается к личности каждого. Ну, два правила, на которые должен опираться каждый. Первое правило – всегда бойся слова «завтра» или слова «буду». То есть не откладывай ничего на завтра. Если у тебя что-то сделай сегодня, не откладывай на завтра. Как однажды сказали Омар ибн Абдель-Азизу, отклади это на завтра, на что он сказал, я не успеваю сделать дела одного, как я тогда успею сделать дела за один день, дела двух дней. Первое, сторони слово завтра, не откладывай никогда на завтра. Завтра это повторю, завтра это выучу. Ты можешь сегодня, сделай сегодня. Если у тебя сегодня это, да, по твоей программе, сделай это сегодня. И второе правило, на которое должен опереться каждый из нас, когда пишет себе режим, утреннее время, братья. Время перед фаджиром, фаджир, после фаджира. Пророк, алейхи саляту вассалям, обращался к Всевышнему Аллаху с мольбой. Аллаху мабарик ля уммати фи букуриха. О, Аллах, дай баракят моей общине в тех делах, которые они начинают утром. Утреннее время, время фаджира, рассвета, вот это утреннее время, время баракят. И то дело, которое ты начинаешь в это время, в этом деле у тебя это дело будет благословено, в нем будет баракят. Баракят увеличение, знаете же. Баракят увеличение. Иншаллах, в это время ты возьмешь столько знаний, как не возьмешь в течение всего дня. Поэтому, опираясь на эти два правила, или на этих два основных принципа, стройте себе режим. Стройте для себя расписание дня. Понятно? Одна вещь. Не исключено, что всегда у нас возникают дела, связанные с этим светом. Иногда надо на базар сходить, иногда надо куда-то съездить по делам, иногда нужно кого-то навестить, иногда нужно сесть за стол. Не теряй это время так же. Несложно же, когда ты садишься за стол, включить магнитофон и слушать какой-то урок. Несложно же, когда ты едешь в транспорте, повторять что-то, держать в руках, повторять, или просто читать. Все это можно совмещать, и старайтесь это совмещать, как делали многие ученые. Пока они с мечети возвращались до дома, они умудрялись, повторяли по джузу Корана. Поэтому в то время, когда вы идете, когда вы сидите, когда вы отдыхаете, даже уже ничего не можете делать, все, и историю даже ничего не могу читать, ложись и думай о знании. Не отрывай себя ни на секунду от знаний. Вот так были саляфы, как рассказывают, что иногда даже они становились на молитву, ставили кого-то имама, и имам Аллаху Акбар и начинал хаддасана, хаддасана, хаддасана. Затем ему с конца средовщик кричат Субхан Аллах. И он понимал, что он в молитве. Вот так вот, братья, имамами и становились. Значит, должно быть какое-то расписание, должен быть какой-то режим. Я еще уделю внимание этому вопросу, на который указал шейх, пару слов о нем. То, что как сказал пророк, алейхи саляту вассалям, в таком смысле человек на религии своего друга. Поэтому пускай каждый посмотрит из вас, кого он взял себе другом. Ты требующий знания, брат. И пусть твоим другом или твоим кругом или твоим обществом будет то общество, которое такие же, как ты, требующие знания. Которые такие же, как ты, требующие знания или ученые. Понятно? Потому что если твоим другом кто-то будет другой, непременно, рано или поздно, он оставит в тебе след. Или дружба с ним оставит тебе след. Об этом сказал посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям. Человек на религии своего друга, на религии того, кого он любит. Поэтому пускай каждый из вас посмотрит, кого он взял себе другом. Бывают люди, им нет интереса до знания, да, оставляют таких людей. Бывает человек, он хороший брат, мусульманин, машаллах, у него великие возвышенные стремления в деле поклонения, как молитва после того, но у него нет вот этих возвышенных стремлений в знании, оставляй его. Тебе нужен такой человек, который для тебя послужит, в прямом смысле бензина. Посмотришь на этих людей или просто зайдешь к нему домой. Все, что в его доме, напоминает тебе о знании. Каждое его слово напоминает тебе о знании. Он больше ни о чем другом и говорить не умеет. Если ты его спросишь даже о президенте его страны, он и то бывает не знает. Понятно? Потому что ему не до имен президентов, его до имен передатчиков хадиса. И поэтому, чтобы ваши друзья или круг вашего общения Были только такие люди, братья, которые постоянно будут вас подталкивать, напоминать, которые будут заряжать вас к этому длинному пути, пути требования знания. И самое главное правило, как говорили саляфы, ученые, куналиман аумуталиман валята кунсалисан фатахлек. Будь или учителем, или учеником, но не будь третьим, и ты погибнешь. Живи в жизни по этому правилу. Будь или тем, кто дает пользу, или тем, кто берет пользу, но не будь третьим, а то погибнешь. Читай Раб Смя. Итан яджибу аля талибу альми ан якуна мин хисалихи мулазимати лаху ан якуна мулазиман лил альми. Ла юати ль альма ба'да ль аукати иннама юатихи кулля ль вакти ау джиллаху фи фатрати шабабихи ль фатрату лати фиха тахсилу ль альми تحصل العلم ولهذا يقول بعض من تقدم أعطي العلم كلك يعطيك بعضه لأن العلم غزير مسائله كثيرة شتى ولهذا كان بعض أئمة الحديث حدث بحديث وهو على فراش الموت فقال لكاتبه اكتبه علم خص له في هذه اللحظة هذا يدلك على إخلاصه ومتابعته وقلبه شغف بذلك شيء والإمام أحمد لما كان في مرضه أخير كان ربما أن أصابه بعض الوجع فأن أنينا فأتى بعض تلامذته فروى له بالإسناد أن محمد بن سيرين قول أنس بن مالك رضي الله عنه كان يكره الأنين فما سمع أحمد أن حتى ما هذه النفسية لطالب العلم وللعالم هي التي بها يجعل الله جل وعلا طالب العلم عالما في مستقبل أمره إن شاء الله تعالى نافعا يكون همه مع العلم ليلا ونهارا يستفيد ما يحتقر فائدة يأتي بها الصغير أو الكبير أو الكبير بعضهم يأتيه من هو أصغر منه بفائدته فيستكبر عليه أو لا يسري لها وهذا لأجل أنه عظم نفسه على العلم فإذا عظم نفسه على العلم لا يكون من المفصلين للعلم بل إن العلم يكون مع الصغير ويفوت الكبير بعض العلم يفهمه من هو أصغر ويفوت الأكبر فإذا وضحه له استفاد وهذا يذكر له أهل العلم المثل الواضح ألا هو قصة سليمان مع الهدهد فإن الهدهد مع وضاعته قدرا وذاتا ومع رفعة سليمان قدرا وذاتا ومنزلة عند الله وعند الخلق قال له الهدهد أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فعلمها الهدهد وجاهلها سليمان عليه السلام فهذا استفاد منه أهل العلم ألا تتكبر على من أتاك بفائدة صغر أم كبر يأتيك بفائدة يستشكل استشكالا أرعه سمعك لأنه يفتح لك باب بذاته. Значит, необходимо, чтобы качеством требующего знания было то, чтобы он не посвящал знанию только какую-то часть своего времени. Он должен посвящать знанию все свое время, или самое драгоценное время в своей жизни, период молодости. Поэтому говорили некоторые из тех, кто был до нас, отдай знанию все время, чтобы оно отдало часть себя. Так как знание обильно, его вопросы различны, их множество. Поэтому некоторые из имамов даже в момент их смерти, иногда им рассказывали хадис, говорили своим писцам записать знание, которое они узнали даже в этот момент. Это указывает на искренность и на то, что сердце постоянно занято знанием. Имам Ахмад во время своей болезни, у него была боль, от которой он стонал. К нему пришли некоторые из его учеников и передали ему, что Анас ибн Малик порицал стоны и жалобы от Мухаммада ибн Сирина. И с этого момента не было слышно, чтобы имам Ахмад стонал. И так, пока он не умер. Это является характерной чертой требующего знания и ученого. Это то, посредством чего Аллах в дальнейшем делает из требующего знания ученого. Требующий знания. Его беспокоит только знание днем и ночью. Он берет пользу, не пренебрегая ничем из пользы. Пускай оно даже исходит от маленького или большого. К некоторым приходит тот, кто меньше использует, а он проявляет высокомерие или не слушает внимательно. Это из-за того, что он превознесся над знанием. И если он превознесся над знанием, то он не будет из тех, которые достигнут знания. Наоборот, иногда бывает у маленького то знание, которого нет у большого. Некоторые знания понимает тот, кто младший, не понимает старший. И когда младший объясняет старшему, он берет пользу. Ученые этому приводят пример. История пророка Сулеймана и птицы Удод. Удод, учитывая его низкое положение, учитывая высокую степень Сулеймана, говорит ему: «Я узнал о том, чего не знаешь ты». Удод знал, Сулейман не знал. Ученые с этого аята выводят следующую пользу. Не будь высокомерным перед тем, кто пришел к тебе с пользой. Будь он большим или маленьким. Тайпал, историю Удода все же знают. Сулейман, алейхиссалям, общеизвестно, что Аллах, субхана ва тааля, ему дал возможности, которому он не даст никогда никому из созданий и не давал. Как власть над джиннами, власть над животными, власть над птицами. И возможность понимать их язык. И однажды Сулейман, алейхиссалям, выстраивает свою армию, огромную армию. И выходит с этой армии. По дороге проверяет отряды своей армии и находит, что одного воина нету. Этим потерянным бойцом, если можно так сказать, была птица Удод. Удод знает же птицу, да? С длинным клювом, с хохолком. И Сулейман, алейхиссалям, говорит, как передает нам Аллах субхана ва тааля в сурату Ан-Наml, его слова: «Ва ма ли я ля ара аль-худуда ам кана мин аль-гаибин». Почему я не вижу Удода, или он отсутствует? «Ля уаззибаннаху азабан шадида», говорит, я его непременно подвергну сильному наказанию. «Ау ля азбаханнаху», или зарежу его. «Ауля ятиянни бисультани мубин», или он приведет довод, или как сильное оправдание, почему он отсутствовал. Удод прилетает. «Вамака сагайра баидин факаль хатту бималям тухидби ваджиту камин сабаи бинаба и якин». Удод через некоторое скоро прилетает, в скором времени, и говорит: «Я узнал то, чего ты не знаешь. Я принес тебе от Саба, от племени Саба, такую достоверную новость». То есть Сулейман, алейхиссалату вассалям, учитывая его информаторов, птицы, животные, все насекомые, понимают их язык, они его информаторы, власть над всем у него, да? И все равно есть то, чего он так и не узнал. И прилетает Удод, какая-то птица, которая в подчинении Сулеймана, да? К этому человеку, который на то время один из лучших созданий, пророк, алейхиссалату вассалям, царь, который имеет личную власть, и говорит, что он знает то, чего не знает Сулейман. То есть узнал, что есть царица Балкис, у которой большой трон, украшен трон жемчугом и так далее. Это история. Кто хочет более подробно, сурату Набль, вернется к тафсирам. Иншалла. То есть важно то, что Удод знал то, чего не знает Сулейман. И ученые с этого аята вводят пользу. То есть у маленького человека по возрасту или по своему положению, или даже в своем знании, если он слабее тебя, может быть то знание, чего не знаешь ты. Может быть то знание, чего не знаешь ты. Потому что Аллах, субхану ва тааля, по мудрости своей поделил знание. Все знание кому-то одному не отдал. «Бафаука кулли зи'ильмин алим». Над каждым знающим есть тот, кто более знающий. Сколько бы ты ни знал, непременно найдется тот, может быть даже ребенок, который знает то, чего не знаешь ты. И шариатского даже знания. Поэтому, если к тебе пришел кто-то маленький, с пользой бери эту пользу. И никогда высоко себя над знанием не ставь. Потому что тот, кто высоко себя над знанием ставит, тот никогда не достигнет этого знания. Это во-первых. Во-вторых, то, что человек принимает знания даже от того, кто слабее него в знаниях, указывает на то, что человек действительно желает знаний и не желает славы и почета. Желает знаний, не желает славы и почета. На этом остановимся, наверное, еще.